Эпилог. Больше никогда никаких переговоров по поводу оплаты ты не ведешь без меня, вещал Юрао, сопровождая меня в Ардамское отделение банка Златогор. Как можно было согласиться на какие-то жалкие 13 золотых? 12, буркнула я. Еще лучше, взревел мой напарник. Жалких 12 золотых за артефакт целого погибшего клана. Где твои мозги были? «Слушай», — я остановилась, — «ты же дроу, а не гном!» Юрао подмигнул золотым глазом и весело сообщил. «Зато двоюродный дядя у меня гном, а я у него каждое лето жил». «А, тогда все и понятно. Но бедный глава клана вампиров, не бедная, а богатая, что такое для леди Айшесси? Каких-то 600 золотых, учитывая, что ты вообще жизнь спасла! Причем, заметь, именно ты!» «Да, в том, что наше дело с частным сыском будет иметь успех, я могла убедиться уже сегодня утром, когда слушала пересказ событий в исполнении Юрао Найтоса. Поняла, что Дроув погиб великий актер, впрочем, он был исследователем прекрасным. Потом 2 часа я с восторгом слушала о наших захватывающих приключениях, о том, как злобный зомби почти отгрыз мне руку. Порадовалась, что не сняла перчатки». После выяснилось, что я танцевала перед толпой грязных троллей, выманивая нужные сведения, в то время как сам Юрао пытал несчастных. И последнее. А знаете ли вы, что это кольцо было стянуто с руки самой кронпринцессы? Теперь вы понимаете, как рисковала госпожа Риате? В результате, после встречи с главой клана, происходящих во сне, я уносила мешочек с целым состоянием — 69 золотых. Гонорар дроу был в 2 раза больше, но я не возражала ему. Попробуй возрази. «Это все мелочи жизни», — продолжал Юрао, открывая дверь и галантно пропуская меня вперед. «Ты мне расскажи, что это за история с долговым рабством?» «Долгая история», — прошептала я, намекая, что тут как бы масса гномов обретается, и слух у них отменный. «Вечером расскажешь», — невозмутимо приказал Дроу. «Вечером? Я занята», — смущенно ответила я. Юрао притормозил, окинул меня задумчивым взглядом с головы до ног и поинтересовался. «Свидание?» «Практически», — краснея пробормотала, подходя к своему клерку. Мастер Олса при виде меня весь вскинулся, из-под очков глянул и на Дроу, после чего сообщил. «Госпожа Риате, господин Злата просил, если придете, отвезти вас к нему незамедлительно». Гном спрыгнул с высокого стула и засеменил к нам. «Очень-очень рад вас видеть». Я сильно удивилась. Откровенно говоря, гномы в банке были всегда приветливы, так как служба у них такая. Но чтобы везти в кабинет начальства... Да что там начальство? Главы конкретно Ардамского отделения. «Юрао! Мне страшно!» — честно призналась Дроу, шагая вслед за гномом. «Мастер Олса повел нас по узкой лестнице наверх, я сюда поднималась только когда счет открывала, а вклады у них на первом этаже. Не нравится мне все это». «Я с тобой», — напомнил офицер ночной стражи. «Надуть не надуют в любом случае, а если попробуют, я тебе рассказал, что дядя доверял мне вести переговоры с ростовщиками». «Нет, мы свернули к служебным помещениям. Теперь говорю, и поверь, меня надуть нереально». «Это да. Вампирша пыталась учить старый дом в качестве уплаты половины его гонорара. В итоге подарила. Юрао тогда дал принял с видом человека, получившего 3-й носок, который и взять неохота, и не взять тоже неохота. И только по дороге в банк выяснилось, что дом этот дроу присмотрел давно, и стоимость там запредельная. И место очень хорошее. И именно там будет наша организация, куда уже вхожу я, Риая и Янка». «Вот сюда, госпожа Риате, сюда вот», — бубнил гном, ведя нас по коридору к двустворчатым дверям с надписью «Глава Ардамского отделения». Двери в итоге перед нами открылись сами, владелец банка на магию не поскупился, и мы вошли в уютный кабинет. За высоким столом черного дерева восседал толстый гном. Собственно, сам господин Злата-младший. Глянув на нас поверх очков золотой оправой, гном тут же расплылся в радужной улыбке и радостно воскликнул, как будто не в первый раз меня увидел, а я ему как минимум родственница. «Леди Риате, рад, очень рад! Проходите, присаживайтесь!» «Госпожа Риате», — поправила я, неловко забираясь на стул. «Даже для гостей они были излишне высокими, зато сразу с 3 ступеньками, чтобы взбираться было удобнее». «Ну, если вам так приятнее», — гном улыбался совершенно запредельно. «Тогда, конечно, госпожа Риате». И тут же, без перехода и с теми же счастливыми интонациями: «А у нас для вас новости, госпожа Риатэ, по поводу вашей закладной!» У меня сердце сжалось. Подобие вежливой улыбки сменилось гримасой панического ужаса, но гном поспешил успокоить. «Что вы, это радостные новости!» Теперь к паническому ужасу добавилась твердая уверенность. Проценты выросли. Конечно, учитывая тот факт, что Юрао гарантировал мне значительные доходы в будущем за счет открытия нашего дела, переживать не стоило, и все же... «Вот копия вашей закладной», — возвестил господин Злата-младший. «Вот судебное решение. Вот иск от имени вашего уважаемого лорда-директора. Вот эта сумма была переведена лордом Нхао Градаком на ваш личный счет. Вот квитанция о состоянии вашего счета и сумме там находящейся. Можете ознакомиться». Я смотрел на желтые листы гербовой бумаги в некотором священном ужасе. В итоге Юрао взял все в свои руки, посмотрел и мне пояснил. «Так... Это комиссия закладной. Ага. Лорд Тьер ее для начала выкупил, уплатил необходимые 107 золотых лорду ваших земель. Вот судебное решение. Так, этот лорд Градок почему-то не хотел брать деньги. Идиот какой-то. Чем ему деньги не угодили?» «Мной», — глухо сказала я. «А, так он тебя должен был получить вместо денег». «Да». Юра углянул на меня, хмыкнул и обрадовал. «Я бы взял деньги. Так что там дальше?» «Ага. Через суд лорд Тьер вынудил его принять сумму погашения задолженности и таким образом выкупил долговые обязательства. Дальше иск. Лорд Тьер подал исковое заявление о покушении на честь и достоинство адепта Академии Проклятий. Сумма искового заявления... Дроу даже присвистнул. «Твой Тьер разорил вашего лорда на 800 золотых, и вся сумма, абсолютно вся, без вычета судебных расходов, помещена на твой личный счет. Риатэ, ты слышишь?» Я ничего не слышала. Я находилась в странном оцепенении и не могла поверить в происходящее. Потому что это было так благородно с его стороны. Потому что если бы лорд Тьер просто заплатил и выкупил закладную, я бы работала от зари до зари с Юрао и не успокоилась бы, пока не вернула ему деньги, а он поступил иначе. Он взял и восстановил справедливость, разобравшись с самим лордом Градоком. Более того, подал на него в суд. Ни я, ни кто-либо в Загребе не мог совершить подобного. Градок являлся нашим лордом земли. Кажется... «Я его люблю», — честно призналась я господину Злата-младшему. «Я вас понимаю», — он широко улыбнулся. «Офицер ночной стражи и такой привлекательный молодой дроу». «А он здесь при чем?» — легко спрыгнула я со стула. «Я, кажется, люблю удивительного, невероятного и очень тактичного темного лорда, который меня понимает, щадит мое самолюбие и умеет добиваться справедливости». «Бывают же люди, которым заняться нечем», — фыркнул Юрао. «Да, а вы мечтательница, госпожа Риатэ», — поддакнул ему гном. «Я не была мечтательницей, никогда не была. И я теперь точно знала, какой он. Лорд-директор Академии Проклятий, магистр темного искусства, член Ордена Бессмертных, лорд Риан Тьер».